и ты все поймешь сама. У него была причина стрелять в Ванду. Но какая? Барт помолчал, а потом сказал. «Селия, этот человек — молодой, высокий мужчина, рыжеволосый. Он действовал уж не в порыве гнева. Он был во власти холодной ярости, которая не проходит быстро. Ты теперь понимаешь?» Она смотрела на него, словно громом пораженная. «Так это Дуг? Дуг! Но почему же Ванду?» «Потому что принял Ванду за тебя. Он думал, что мы с тобой...» «В общем, когда он заметил свою ошибку, было уже поздно. Он хочет убить тебя и не отступится. И меня убьет тоже, потому что я свидетель. А потому мы должны бежать, маленькая моя». Он заставил ее подняться и потащил за собой вдоль склона, держась в тени. Она побледнела, как мел. Слезы, которые появились было у нее на щеках от свинцовой усталости, высохли. Теперь она просто повиновалась мужчине, уже не в силах ни о чем думать. Странно, но откуда-то появились силы. Сказанное Бартом повергло ее в такой шок, что она утратила способность ощущать усталость. В спину им подул ветер, словно старался немного облегчить подъем. Селия бездумно смотрела на фиолетовые горные вершины вдали. Земля была твердой, как кость, трава высохла. Пейзаж становился все более безрадостным и суровым. «Что мы будем делать, когда наступит ночь?» — безразлично подумала она. — Может, найдем еще какую-нибудь лачугу или сарай? Она поглядела на тучи, собиравшиеся на горизонте. — Я хочу домой, хочу вниз, хочу назад, к Дугу. Он позаботится обо мне. Он мне поможет. Она споткнулась и упала, но мужчина, быстро шагавший впереди, не заметил этого и продолжал уходить. — Но я не могу вернуться к Дугу, — подумала она, — потому что он убил человека и хочет убить меня. Мне надо бежать от него. Ведь Барт сказал, что Дуг гонится за нами, потому что хочет меня убить. Нет, это неправда. Она сидела на склоне, тупо глядя на тропу, по которой поднялась с таким трудом. Нет, Дуг не мог убить Ванду. Дуг не способен на такое. Или способен? Ведь он смог ударить меня. Вдруг сметенные ее мысли впервые за последние месяцы стали приобретать какую-то ясность. А что, он и в самом деле меня ударил? Сердце забилось чаще. Она так и залилась краской. Ударил? Или это... «Я только сказала так, Пидж, сказала, потому что мне нужна была причина, чтобы объяснить, почему я ушла от Дуга. И веская, чтобы она не отослала меня обратно, а я не могла вернуться к нему. Больно уж там было тяжело. Просто невыносимо тяжело быть замужем. Весь день сидеть одной дома, ютиться в маленькой квартирке, мыть посуду и готовить». Почему же мне раньше никто не сказал об этом? Почему никто не научил быть хорошей женой? В эту секунду она ненавидела Пидж так же, как недавно своего мужа. Почему Пидж не сказала мне об этом? Почему Дуг не показал мне все? Я ведь еще слишком молода, чтобы знать. Но почему? Краски для нее вокруг потускнели. Селия сидела одна посреди огромного пространства, где не было ни души. Одинокая, всеми покинутая, она испытывала в то же время облегчение от того, что вокруг нет ни души, не слышно ничьих голосов, и никто не говорит ей, что она должна делать. Ей стало легко и страшно. «Я больше не выдержу», — подумала она. «Заснуть бы прямо здесь и никогда больше не просыпаться». крик Барта —